Глава 24. Боярыня лично проводила меня в просторную оружейную. Комната была буквально завалена всевозможными средствами по уничтожению монстров и других живых существ. Но первые были в приоритете, на это отчетливо намекала аура, царящая здесь. Темная магия прямо-таки давила, внушала страх и уважение. Мечи, кинжалы, арбалеты, хватало всего. А вот современного огнестрельного оружия я не приметил, что несколько удивило. «Ну как тебе, Максим?» — не без гордости поинтересовалась женщина, когда я осматривался. «Впечатляет, госпожа Сареева», — улыбнулся я, повернувшись к ней. «Как я понимаю, все это было вытащено из врат?» «Почти», — она чуть склонила голову на бок, внимательно на меня глядя. «Кое-что выковали наши умельцы, которые работают на меня». «Занятно», — кивнул я. «Но где же зачарованные пистолеты и автоматы? Разве с ними не проще сражаться?» «По-твоему, я такая дура, чтобы в открытую хранить их в собственном доме?» — хмыкнула боярыня. «Конечно, нечто подобное у меня имеется, но поделиться им, уж прости, я не могу». «Ага, я чуть напрягся. Значит, вы планируете поделиться чем-то, что находится здесь?» «Почему бы и нет?» — женщина пожала плечами и направилась вдоль стеллажей. Остановившись, у одного из них достала из-под стеклянной крышки золотистый медальон и развернулась ко мне. «Начнем, пожалуй, с этого». «Еще один пространственный карман?» – удивился я. «Чтобы я сразу забирал весь лут?» «Верно», – кивнула боярыня. «Сегодня ты закрыл врата с граудами, а с ним, между прочим, прилично падает. Но...» – она развела руками. «После драки кулаками не машет. Я должна была догадаться, что ты столкнешься с очередным вызовом уже так скоро». «Должны были?» — я прищурился. «С чего это? Вы медиум?» «О, нет», — хохотнула она. «Просто я живу на этой пропащей земле не первое десятилетие, Максим. И знаю, какими бывают люди». «Просветите?» — с улыбкой попросил я. «Если вкратце, то ты ходячая бомба. Совсем недавно о тебе ничего не было слышно, но спустя несколько дней ты врываешься в умы не самых последних в городе людей. Будоражишь и волнуешь. Неприятности или же приключения будут сами тебя находить. Я не знаю, хорошо это или плохо, но ты должен быть готовым к любому повороту событий. И для этого...» — она кивнула на медальон, который я все еще сжимал в руке. «Еще один карман тебе пригодится. И нет. Не считай меня наивной. Я даю тебе его на время. Сломаешь — заплатишь. Захочешь присвоить — опять же плати. Но если мы сработаемся, то ты сможешь заполучить оба этих артефакта уже совсем скоро». «Боюсь, у меня есть цели, в которые надо вложиться», — пробормотал я и спрятал медальон. «Но благодарю вас за доверие». «Твоя столовка», — с иронией поинтересовалась боярыня. «Надо же с чего-то начинать», — просто ответил я. «И то верно», — согласилась Сареева. «Уважаю. Тем более я слышала, что Карен отошел от дел. Если пожелаешь, то мы можем объединиться. Я знаю нужных людей, которые тебе помогут». «Пока рано об этом говорить», — уклончиво ответил я. «Но буду благодарен, если ваши знакомые мне подсобят. Однако для этого мне самому надо понять, что именно я желаю там сделать». «Решила все перестроить?» — ухмыльнулась боярыня. «Поэтому ходил на тот пустырь, чтобы разогнать бомжей? Построишь отель или какой-нибудь развлекательный комплекс? А может, торговый центр, как было раньше у вашей семьи?» «Что-то вроде того. Не стал таить я. Пока все на уровне идеи». «Молодец», — похвалила она, и в голосе женщины я не услышал ни капли сарказма. «А ты неплохо поднимаешься. Но это грозит столь же быстрым падением». «Я уверен, что еще не раз споткнусь», — согласился я. «Возможно, где-то и рухну, но сдаваться не собираюсь. Против моего рода развязали войну и убили тех, кто был мне дорог. Такого я не смогу простить». «О, выдохнула боярыня. «Вот как. Тогда я не завидую Армановым». «Не стоит». Вновь улыбнулся я и решил вернуться к прежней теме. «Так что я еще могу взять из вашей оружейной, госпожа Сареева?» «Все, что посчитаешь нужным», — развела руками она. «Только помни, что чем дороже вещь, тем пристальнее тебе надо о ней заботиться». «Какой интересный выбор», — усмехнулся я, вновь обведя взглядом комнату. «Именно». Стоило мне отвернуться от хозяйки дома, как нежные руки оплели мои плечи. А к спине прижалась пышная грудь. «Но будь внимателен. Ее голос перешел на страстный шепот. «Как я уже сказала, ты можешь взять здесь все, что угодно. Или кого-то». Я медленно развернулся, встретившись с пылающим от похоти взглядом. Мешкать не собирался, поэтому сразу же притянул к себе боярыню и страстно поцеловал. Ее уста жадно слились с моими. Дыхание обжигало, а тело... Руки сами скользнули по тонкому платью, вмиг задрав его. Я сжал бедра, готовый в любой момент раздвинуть стройные ножки и покорить мою любовницу. Но на миг она оторвалась от меня и тихо произнесла. «Будь осторожен, боярский. Каждое последующее действие решит твою судьбу». «Ни капельки в этом не сомневаюсь». В тон ей ответил я и осторожно потянул платье за петельки. «Думаю, что я справлюсь». «Вот скажите, может ли у кого-то быть плохое настроение после подобного?» «Секс с очаровательной женщиной. Выручка сразу же за лут из двух врат. Да по пути домой мне прислали деньги из академии. Из-за закрытия сегодняшних, да еще артефакт, практически даром. Ну, не совсем-то и даром, но мы же с вами понимаем, что боярыня Сареева права. Таким темпом я вскоре их попросту выкуплю у нее». В общем, когда Федор привез меня домой, на моем лице светилась улыбка, как у довольного чеширского кота. «Но ты сильно не расслабляйся», — видя мою физиономию, усмехнулся Федя. «Уверен, у тебя теперь появятся враги. Карен работал со многими нехорошими людьми. А ты прикрыл его лавочку. Как думаешь, кого они будут считать виновным?» «А ты умеешь испортить настроение», — в тон ему отозвался я. «Но не сегодня». «Меня вдохновляет твой оптимизм», — кивнул водитель. «И все же, Максим, будь осторожен. Порой не все идет так, как ты того хочешь». «Да, с этим я уже столкнулся», — кивнул я. «Но спасибо». На том мы и попрощались. Федор укатил обратно в поместье боярыни, а я направился к дому. И да, у меня была одна неприятная мысль, точнее мелкая проблема, которая не давала мне покоя, моя машина. Она ведь так и осталась у столовой. Что с ней может случиться? Я был практически уверен, что сегодня кто-то постарается забраться в мой офис, чтобы найти наркотики или что-то еще, провоцирующее меня. «У них ничего не получится», — произнесла Пафи. «Ты же знаешь, что документы чистые». «Чистые?» — вслух переспросил я, входя в дом. «Вот уж не думал». Но тут же прикусил язык, встретившись в коридоре с Константином. «Господин Боярский, все в порядке?» — осведомился дворецкий, заложив руки за спину. «Да, вполне», — кивнул я в ответ. Пришлось задержаться у боярыни Сареевой. «Неужели?» — из зала к нам вышла моя опекунша. «Вы стали с ней очень близки. Это нехорошо, Максим». «Почему?» — искренне удивился я. «Что плохого в том, что одна из влиятельных особ нашего города помогает мне?» «То, что потом она попросит в 10 раз больше того, что дала», — нахмурилась Жанна, отчего на ее лбу появились тонкие морщинки. «Ты хоть знаешь, кто она такая?» «Она та, кто хотя бы остался в стороне, когда все остальные рода объединились, чтобы убить моих родителей». Со злобой прошипел я и невольно выпустил магию суккубы. «О, аккуратнее, малыш», — хихикнула Пафи. «Ты сейчас разозлишь эту красотку, а потом она придет к тебе ночью, чтобы наказать. Хотя, почему бы и нет?» «Блин». Опекунша же прикусила губы. Она явно возжелала меня, чему я и не особо-то был рад. Все же это в каком-то роде принуждение, что совсем не вдохновляет. С другой стороны, я сделал это ненарочно. «Придется учиться, мой хороший. Это тяжкая ноша, но она того стоит». «Прошу прощения, Жанна Аркадьевна. Я развел руками. У меня был тяжелый день. Снова пришлось закрывать врата в одиночку, да еще высокого ранга». «Знаю», — тихо сказала она, борясь с обуревавшими эмоциями. «Но все равно впредь будь более сдержанным». С этими словами она убежала в свою комнату. Да, именно так. Не быстро удалилась, а чуть ли не унеслась туда, чем сильно удивила Константина. «Не замечал раньше за ней такой прыти», — хмыкнул он. «Словно молодая газель». «Здесь есть чем поспорить», — улыбнулся я. «Насчет газели или молодой?» — повернулся ко мне дворецкий, на лице которого также играла улыбка. «Впрочем, не суть важна. Хотя я восхищен тем, что вы нашли в себе силу извиниться. Первый шаг к перемирию о многом говорит». «Ага, может, скажешь ему, что ты просто не хотел, чтобы она набросилась на тебя прямо в коридоре?» — ерничала суккуба. «Давай не сейчас». «Благодарю», — кивнул я и направился в обеденный зал. «Что у нас на ужин?» «Все, как вы любите, господин Боярский». Дворецкий пошел следом за мной. «Ознакомившись сегодня с вашими идеями, я был весьма воодушевлен и решил, что вы заслужили праздничный стол». «Интрига», — протянул я, взглянув на мужчину. «Тогда не будем никого ждать». И вот я наконец-то смог прилечь на свою кровать с блаженной мордой. Да, Константин постарался на славу. Более того, помимо ужина, он показал мне свои идеи, касающиеся ремонта столовой и прилегающих территорий. Но как несложно было догадаться, что я и сделал, для этого нужны немалые деньги. И даже закрытие врат пока что не особо в этом помогает. Мне требовалось нечто иное. В будущем, если... Нет, не если, а когда. Я все там возведу по своей задумке, это может принести неплохую прибыль. Вот только связываться с заемщиками мне совсем не хотелось. Даже с боярыней, пусть между нами и было много общего. Постель — это одно, большие деньги — совершенно иное. «Ты готов?» — послышался рядом игривый женский голосок. В первую секунду я оторопел, узнав его, но через мгновение лишь усмехнулся. «Пафи?» — я присел на кровати, глядя на гостью в моей спальне. «Мы же сегодня уже полечились». «И что с того?» — азартно улыбнулась она, медленно двигаясь ко мне. «Я ведь обещала тебе, а суккубы всегда держат слово». «Так уж и всегда». «Ну, по крайней мере, я». «Да, как вы поняли, Пафи перевоплотилась в Жанну Аркадьевну. Помните, она посылала мне развратные образы, когда я сражался с монстрами? И вот, пришло время выполнить то, чем грозилось». Высокая и стройная женщина в обтягивающей черной юбке и белой блузке остановилась возле меня и медленно опустилась на колени. Ее желтые глазки блестели желанием, и оно передалось и мне. И пусть сегодня мной уже воспользовались, разве я мог отказаться от столь лакомого кусочка? «Мне их снять?» — спросила Пафи, прикоснувшись к дужке очков. «Оставь», — прошептал я, нежно проведя пальцами по подбородку женщины суккубы. «И прическу тоже». «Как скажешь, мой дорогой». Пафи чуть поправила туго сплетенный пучок волос и облизнулась. А проведя пальчиками по моей одежде, попросту отбросила ее в сторону, будто она вся была на липочках. «Это наша родовая магия», — томно прошептала она и нежно облизнула. Аж мурашки по телу. Позже я научу тебя, а пока что...» Псевдо-Жанна не закончила фразу. Вместо этого резко наклонилась и жадно заглотила то, что уже давно дрожало от напряжения.